Глава 17. Неожиданная находка. Кремль. Анна. Когда Глеб с отцом ушли в его кабинет, я внимательно посмотрела на мать. Та делала вид, что рассматривает большую картину «Последний день Помпеи», нарисованную прямо на стене. «Мам, что это сейчас было? Как ты могла использовать свои чары на моем избраннике?» Стараясь сдерживаться, произнесла Анна. «Никто не должен был заметить. Этот щенок каким-то образом смог изменить направление воздействия», — проговорила княгиня. «Мам, как ты можешь так говорить? Он нравится мне. И не вы ли с отцом настаивали на нашем браке? Да потому что он безродный кобель, который так и хочет залезть к тебе в постель. Я надеюсь, ты с ним еще не...» «Нет, что? Как ты могла вообще подумать о таком?» — возмутилась Анна. «Да, мои девочки наблюдали за ним последние дни. Он бегает от одной юбки к другой, хотя у него уже есть наложница, но ему, видите ли, мало. Я хотела вывести его на чистую воду, но он оказался слишком хитрым. Но ничего, я ему еще устрою», — на эмоциях высказала княгиня. «Мам, что ты такое говоришь? Я читала доклад наружки. Он не позволял себе излишеств, держа себя в руках, хотя согласна, что его поведение переходит все дозволенные нормы приличия». «Приличия? Да эти шалавы вешаются на него, как гирлянды. А этот презрительный взгляд, как он посмел явиться к нам домой и вести себя подобным образом? Да наш дворец самый богатый среди великих княжеств, а он рассматривал его как какую-то конюшню. Я не позволю подобного поведения в моем доме. А этот наглец еще и посмел противостоять моей магии», — едва сдерживаясь, высказалась мать Анны. «Мам, мне он нравится. И он сам сказал, что еще не готов к серьезным отношениям. Но, как по мне, пусть нагуляется сейчас, чем потом будет бегать за моей спиной, как это делает отец. Ты себе слишком много позволяешь, дочь. Скажешь, что у меня дела. Общаться с этим я не могу», — произнесла женщина и, резко встав, вышла из зала. Глеб. После разговора с князем мы вернулись в гостиную, где нас ждала Анна. «Моя мать приносит извинения, но у нее возникли серьезные дела, и она должна была отлучиться», — произнесла Анна. «У меня вообще-то тоже есть дела, поэтому оставлю гостя на тебя. Надеюсь, ты покажешь ему наш дом. А от вас, молодой человек, я жду ответа до вечера завтра. На этом вынужден оставить вас двоих. Слишком много дел», — сказал князь и вышел из зала, оставив нас обоих. «Странные у тебя родители», — произнес я, внимательно осмотрев девушку, после чего добавил. «А это платье тебе очень идет. Ты в нем как королева». «Королева в Европе, а у нас княгини», — поправила меня Анна. «Да и вообще, ты порой говоришь очень странные вещи. Тебе не понравилось у нас?» «Слишком вычурно все. Я предпочитаю более свободный стиль. Да и избыток золота бросается в глаза. Возможно, кого-то это и впечатлит, но не меня. Тут не чувствуется вкуса. В доме должно быть уютно, а не как в сокровищнице. Что у нас дальше по плану?» «Раз дом тебя не впечатлил, сокровища тебя не интересуют, я даже не знаю, чем тебя удивить. Может, хочешь посмотреть домашнюю библиотеку?» — спросила девушка. «Было бы интересно глянуть на нее», — сказал я. «Знания меня последнее время интересовали очень сильно. Особенно предложение князя. Тот действительно нашел, чем меня зацепить». Библиотека располагалась в дальнем крыле дворца, а пока мы шли туда, Анна рассказывала историю рода и иногда показывала на портьеры, висевшие на стене. «Около 1000 лет назад Рязанское княжество входило в состав Муромского, а то, в свою очередь, в Черниговское. После первой попытки вторжения османов княжество приобрело полную независимость, но сохранила добрососедские отношения со своими соседями. Постоянные набеги с востока заставляли много сил уделять обороне, но когда наступило перемирие, наступал настоящий торговый бум, и деньги в казну лились рекой. Благодаря разумной политике предков удалось создать общий союз всех княжеств русов, который позволил в результате нескольких походов оттеснить осман к Волге, а отвоеванные земли стали приграничными, где любое княжество вправе занять кусок земли, с условием, что оно должно содержать в нем немалый отряд воинов. Зона приграничья практически независима. Они не платят никаких налогов и могут продавать товары, где захотят. Они являются буфером между великими княжествами и Османской империей. В последнее время ходят слухи, что они хотят договориться с османами и перейти под их контроль, но это только часть приграничья. В любом случае, это приведет к войне и новому походу, что никому не нужно. Но, собственно, мы уже пришли», — сказала Анна, кивнув стоящему перед большими дверями охраннику, закованному в латы, что сильно выделяло его среди остальных. Охранник создал на руке странный конструкт и приложил его к двери, отчего там вспыхнула манна, и двери открылись, запуская нас внутрь. В большом зале вспыхнуло множество магических огней и кристаллов, освещая все помещение, в котором стояло множество стеллажей, забитых книгами, свитками и даже глиняными табличками. «Можешь смотреть все, что захочешь, только осторожно. Отец очень дорожит этой библиотекой. Он выкупает все старинные книги, которые только возможно, а лучшие из них попадают сюда», — сказала Анна, подходя к одному из стеллажей. Книг тут было действительно много, особенно по магии. При этом большая часть мне была даже непонятна. Разные методики развития мага, системы подготовок. Просматривая их, я понял, что все книги выставлены по очень странной методике, и, примерно поняв смысл чередования книг, отправился в самый дальний угол библиотеки. Тут были книги по нестандартной магии и стеллаж с запрещенной, но в магическом свете он был защищен, поэтому трогать их я даже не стал. Кто знает, что за защита тут стоит. Мне хватит и тех книг, которые я увидел. Повинуясь своему желанию, вливаю живо в глаза и всматриваюсь в фолианты, стоящие передо мной. Одна из книг подсвечивается слабым отблеском магии. Сделана из странной кожи, большая и очень тяжелая. Осторожно взяв книгу, открываю ее. Магический рисунок проступает очень четко. Поверх непонятных знаков проступает вполне современный язык, но увидеть его можно только в магическом зрении. При этом обычное видение не сработает. Нужно очень постараться, чтобы различить письмена. «Взявший книгу достоин есть. Кровью поделившись, власть получит. Плату достойную деяния требуют. Опасность таится обладающей власти. Черные мысли поглощают душу. Бороться с желанием — путь достойного». Странная надпись проступила на первой странице, и в магическом зрении запульсировала стрелка, указывающая на следующую страницу. Перевернув ее осторожно, увидел рисунок ладони, слабо подсвечивающийся в магическом зрении. От меня явно требовалось приложить ладонь. Только вот нужно ли это делать, да еще и с незнакомой книгой, явно магической и явно не просто так попавшей в библиотеку князя. Я уже собирался положить книгу обратно и закрыл ее, но внезапно выскочивший шип проткнул мою левую ладонь, которой я держал открытую книгу. Отдернув руку, увидел, как капля из ранки воспарила в воздухе и, метнувшись к книге, проникла между страниц, под которыми разлилось слабое свечение. Тут на пол из книги что-то упало, едва заметно звякнув. Поверхность обложки покрылась рябью, и на ней проступили слова: «Отказаться от дара возможности нет. Отринувший дар умирать будет долго. Надевший кулон да не снимает его. Чертоги разума оберегать ты должен». После этого фолиант вдруг начал твердеть и превратился в толстую каменную плиту. Поставив ее обратно на полку, я оглянулся. Княжна была в самом начале библиотеки и, разглядывая полки с книгами, шла в мою сторону, периодически скрываясь за стеллажами. Посмотрев вниз, на пол, увидел ярко-алый кулон на золотой цепочке, но поднимать его почему-то не хотелось. Было в нем что-то настораживающее, может, оставить его здесь и просто уйти. Но от этой мысли заболела голова, а сердце начало бешено колотиться, сжавшись в судороге. Холодный пот тут же пробил меня, и страх умереть поселился внутри живота, сводя ноги параличом. Колени дрогнули, и я упал на пол. Дыхание сперло, дышать было нечем. Но едва моя рука коснулась кулона, как все пропало. Сердце вернуло свой ритм вместе с дыханием. Что вообще происходит? Может, позвать на помощь? Но что тогда сделает князь? Понятно, что запрут меня, а если этот кулон действительно дает власть, то боюсь, что уже не выйду из темницы. Я и так сильно усилился в последнее время. Значит, нужно забрать его и сделать вид, что ничего не происходит. Подняв кулон, надел его на шею и спрятал под нательной рубашкой. Приятная истома наполнила мое тело вместе с магией странного вида. Похоже, что он не причиняет мне вреда. Дома разберусь, что это такое и что с ним делать. Поднявшись с колен, посмотрел на полки и удивился. Все книги оказались каменными, я даже попробовал открыть пару из них. «Можешь не пытаться открыть. Это книги из разлома. Еще 200 лет назад мой предок отправил в разлом большой отряд, практически армию, и они застали там штурм какого-то замка. Нападавшим удалось его захватить, но ненадолго, так как подошла вторая армия. Захватчики спешно отступили, вывозя награбленное. Вот один из отрядов и перехватили солдаты моего предка, захватив обоз с книгами. Только тогда они были кожаными и при пересечении портала превратились в каменные. Отряд тогда яростно преследовали, и он практически весь погиб, но полусотня бойцов успела достичь разлома и выбраться из него. На той стороне полегло около 3000 солдат. Маги осмотрели книги и даже пытались оживить их, но все было безуспешно. И их собирались уничтожить, опасаясь, что магия, скрытая в них, может привести к беде. Но в последний момент один из фолиантов внезапно ожил и превратился в кожаную книгу, которую сразу забрали для изучения, а остальные поместили в эту библиотеку в надежде, что когда-нибудь они превратятся в настоящие», — рассказала Анна, выйдя из-за угла стеллажа. «А что было в этой книге?» — спросил я. «Это, конечно, большой секрет, но думаю, что ничего страшного не будет, если я тебе расскажу об этом. Только не вздумай никому это рассказывать. Наш мир, он не одинок, и как бусинки на нитке разные миры касаются друг друга. Так вот, между этими мирами можно путешествовать по дороге, которая скрыта ото всех. По ней путешествуют те, кого можно назвать полубогами. Весь же мир — это как огромное гигантское дерево, крона которого стремится к свету, а корни — к тьме. При этом дерево не имеет границ. Достигнув его края, рядом создается новый мир, который создают своими помыслами эти полубоги или высшие существа. Темные помыслы создают темные миры, светлые — светлые миры. Я не знаю, что это означает, но так описывается в той книге. Помимо этого, каждый мир имеет несколько слоев, как светлых, так и темных. Как это выглядит, я не смогла понять. Дерево как бы существует еще в трех мирах, в пространстве, а количество миров зависит от возраста основного мира. Чем он старше, тем больше миров он имеет как вверх, так и вниз. Самое большое количество у основания. Там их просто бесчетное количество. Но все это только домыслы, указанные в книге. Никто не смог подтвердить или опровергнуть эту теорию. Конечно, имеются в виду те ограниченные люди, допущенные до этой тайны», — произнесла Анна. «А как путешествуют по этим дорогам, если, конечно, это правда? Там разве не говорилось?» «Почему? Там описывалось много методов, только вот нужны специальные проводники, магические вещи, которые невозможно достать обычным смертным, или нужно родиться от полубога. Еще, правда, могут путешествовать ангелы и демоны, но последние только по нижним мирам, а вот ангелы по всем. Но все это сказки для детей», — сказала девушка, подходя ко мне вплотную. «Пока нас никто не видит, может, поцелуешь меня?» — спросила она шепотом. При этом свои руки она положила мне на грудь. Невероятный аромат цветов и свежести ударил мне в нос. Запах духов мгновенно заставил меня забыть обо всем, и я, обняв, поцеловал девушку. Вкус ее губ был не менее прекрасен, и я совершенно потерял голову, а мои руки стали и опустились ниже. Но девушка не сделала ни одного движения, чтобы остановить меня, а наоборот, прижалась ко мне. Не знаю, чем бы все закончилось, так как я совершенно потерял голову, и что самое важное, тут не было никакой магии. Нас просто влекло друг к другу с невероятной силой. Внезапно раздавшийся звук отпирания множества засовов заставил нас отпрянуть друг от друга. В библиотеку вошел слуга с выправкой матерого волкодава и на голову выше меня, да еще и очень сильный маг. «Ваше высочество, вас зовет ее величество. Она хочет с вами переговорить. А молодому человеку уже пора. Его ждут дома», — произнес он странно скрипучим голосом. «Похоже, княгиня переживает, как бы мы ни занялись чем-то непотребным, и, в принципе, не зря переживает. Хорошо, что нас остановили. А то я готов был перейти все границы и овладеть девушкой прямо там». «К сожалению, мне нужно идти», — расстроенно произнесла Анна, но, взглянув мне в глаза, добавила. «Надеюсь, следующий вечер вы проведете не в ночном клубе в окружении похотливых дам, а пригласите меня на ужин». «Конечно, если ваши родители не будут против», — ответил я. «В таком случае я жду вас завтра в 9 вечера. Охрану я предупрежу и очень надеюсь, нам в следующий раз не помешают. Но попрошу держать себя в руках, а то моя мать этого точно не поймет. А ссориться с ней не стоит. Думаю, что ужин в Астории меня устроит», — сказала девушка и, быстро чмокнув меня в щеку, на виду услуги удалилась. В ответ на это меня кинули таким взглядом, что мне даже показалось, что слуга готов был использовать магию. Во всяком случае, его энергоканалы наполнились магией. «Проводите меня к выходу, а то я еще пока плохо ориентируюсь во дворце», — сказал я и позволил себе легкую улыбку, при этом снисходительно окинул слугу взглядом с ног до головы. Ни один мускул не дрогнул на его лице, но магия заструилась по каналам, явно сдерживаемая усилием воли. Остановившись на выходе, я развернулся к слуге и добавил: «Расслабьтесь, а то лопнете от злобы». Охранник молча проводил меня вниз и, ничего не говоря, передав меня внешней охране, удалился. В обратную сторону прошел намного быстрее, и, уже сидя в своем автомобиле, который ехал в составе кортежа, позволил себе расслабиться. Встреча вышла довольно напряженная. Особенно меня напрягал поступок княгини, что побудило ее воздействовать на меня чарами, да еще и прилюдно. Когда приехали домой, я сразу отправился в свою комнату и заперся там, никого не пуская, хотя Алена хотела пройти со мной, но сказал, что занят. Подойдя к зеркалу, разделся по пояс и посмотрел на висящий на моей шее кулон ярко-алого цвета, который пульсировал в такт моему сердцу. Вызвав призму всевидения, я взял кулон на ладонь и, напитав глаза живой, взглянул внутрь кристалла. Ярчайшая вспышка ударила по глазам, а мой конструкт всевидения разнесло во все стороны. Тогда я попытался вызвать живу на той руке, где лежал кристалл, и опять вспышка и ожог ладони. Похоже, кристалл реагирует на любую магию негативно, и это может стать проблемой. Следующим я попробовал покрыть свою ладонь ледяными доспехами, но опять вспышка разметала магию на куски. Тогда я снял кулон и положил его на стол. Но как только связь с ним прервалась, мое сердце остановилось, парализовав меня. Дыхание сперло, и я начал задыхаться. Но стоило чуть прикоснуться к нему, как все побочные эффекты исчезли. Определенно, это проблема. Но что-то делать нужно, и как можно быстрее. Иначе я могу не выжить в следующем нападении на меня. Магия не хочет взаимодействовать с клоном, но я же вижу, что он точно магический. А значит, я что-то делаю не так. Для начала нужно попробовать создать доспехи с дыркой на месте кулона. Пусть хотя бы так, а позже разберусь, как устранить этот дефект. Больше всего меня сейчас пугала привязанность кулона ко мне и те странные слова, что я прочитал в книге. Сейчас, вспоминая, я понял, что слова были на незнакомом мне языке, но мой разум смог их перевести. Вроде начало было понятно. Взял книгу, которая посчитала меня достойным, а затем укол в руку, магия крови, и вот кулон уже привязан ко мне. Скорее всего, я без него умру, а значит, нужно серьезно изучить его и все, что есть о рассказанном княжной. В княжью библиотеку меня, понятное дело, не пустят, а значит, остается только библиотека какой-нибудь академии. Придется позвонить профессору и просить помощи в доступе к ней, и лучше это не откладывать. Набрав номер профессора, я довольно быстро договорился на посещение в ночную смену. Быстро помывшись и переодевшись, отправился в библиотеку, сказав всем, что крайне занят. Единственное, что Алену пришлось взять с собой, так как она категорически отказалась меня оставить одного.